А мне же что делать, если я в такую рань просыпаюсь и больше спать не могу? Защищалась мамуля. Так и мучиться? Да и не в 4 это было, а в 4:30. Люцина очнулась от своих мыслей и посоветовала. Можешь отправиться на прогулку. Дверь не скрипит. Оденься и выйди потихоньку. Помоги Анельке коров доить. А уж если тебе обязательно читать, читай что-нибудь маленькое, чтобы страницы не шуршали, как эти простыни пшикроя. Спать не даешь порядочным людям. Так я, по-твоему, непорядочная? Вот так, благодаря Терезе, к счастью, были забыты и панна Эдита, и колодец, и не пришлось переводить разговор на другую тему. Сами перешли. Военный совет Марек, Лилька и я держали после обеда, уединившись под предлогом мытья посуды. Согласно, предлог не очень убедительный, но другого под рукой не оказалось. Впрочем, тот факт, что мыл посуду Марек, никого не удивил. Он давно прославился в нашей семье своим трудолюбием и умением выполнять любую работу. Мое участие в ненавистном домашнем занятии родные могли объяснить желанием побыть вместе с любимым человеком. Участие же в нем Лильки сразу всех насторожило. «Они решили, что ты собираешься отбить у меня Марика», — сказала я Лильке. «Вон как пялятся! Приготовься, теперь начнут тебя шпынять». «А, пускай шпыняют», — совсем не огорчилась Лилька. «Как-нибудь отобьюсь». Главное, сейчас пялятся издалека и не услышат, о чем говорим. Дайте мне тоже что-нибудь вытирать. Итак, вопрос с колодцем прояснился. Его засыпал дядя незадолго перед смертью, и Эдита могла воспользоваться этим обстоятельством. Зная настроение наследников, она могла быть уверена, никто из них не станет засыпать колодец до конца. Не продолжит дело отца. И вообще ничего в усадьбе не тронет. Так что и через 50 лет все здесь останется в том же состоянии, как тогда. Разве что еще больше обветшает. 2,5 метра, задумчиво сказал Марек, драя горшок. Сейчас осталось около 2, учитывая землю, что я сам по глупости подсыпал. Но сегодня ночью я уже немного вытащил. Для начала придется осторожно снять верхний слой в 0,5 метра. Камни с мусором. «И куда ты денешь этот мусор?» — поинтересовалась я. «Ну, затолкаю в тот подкоп, что сам вырыл. Под корнями груши. Туда много поместится. Все-таки я не все оставлял в колодце». «А почему осторожно?» «Потому что мы не знаем, что спрятано и как оно вообще выглядит. А может, взорвется? А может, такое маленькое, что придется внимательно разглядывать каждый ком земли? И делать это надо бесшумно. А там полно разных железок». «Да, работа адская», — посочувствовала Лилька, натирая до блеска одну и ту же тарелку. «Не представляю, как ты справишься. Ведь работать придется под землей». Я ее успокоила. Справится. В свое время ему пришлось поработать шахтером. Да и кем только не приходилось. Зато теперь навыки пригодятся. «Очень мне мешает там проржавевший таз», вздохнул Марек. «Большой, железный, с дырой посередине. Надо бы в первую очередь его как-то незаметно извлечь». Я внесла конструктивное предложение. «Пусть одна из нас завтра вывезет всех наших баб в лес. Отца можно оставить, тот и 1000 тазов не заметит. Вторая же из нас поможет тебе с тазом. Ну, как-нибудь незаметно выбросит его на свалку за амбаром». Марек выразил сомнение в том, что такую операцию можно провести незаметно. «А это необходимо. Ведь за нами следят». «Кто следит?» «Да кто угодно». «Панна Эдита, с биноклем скрывается где-нибудь на крыше.